Киев, июль 1986 года. Через два месяца Цой снимается еще в одном фильме «Конец каникул». Съемки проходят в Киеве, но пока группа кино еще на борту самолета, приземлившегося в аэропорту Борисполь. Женский голос объявляет по трансляции: «Тільки що приземлився літак із Ленінграду». Эта фраза веселит музыкантов. К самолету подъезжает трап. Стюардесса открывает дверь, и из белого брюха Ту-134 поочередно выходят Цой, Каспарян, Тихомиров и Гурьянов. Все одеты в черное, все держат гитарные кофры, кроме Гурьянова. На нем светлая футболка, клетчатые штаны. На фоне остальных пассажиров киношники смотрятся инопланетянами. В вестибюле их встречает парень лет 20 с хвостиком, студент режиссерского факультета Сергей Лысенко. И пока они идут по коридорам, Сергей рассказывает о последствиях чернобыльской аварии. «Ну, подумаешь, бабахнуло. Жизнь все равно продолжается. Просто надо пить как можно больше красного сухого вина, и никакая радиация вам не страшна». Они быстро добираются до гостиницы «Славутич», где для группы забронированы места. Подходит к дородной тетке-администратору, восседающей за стойкой. Она расплывается в широкой улыбке. «Здравствуйте, хлопчики!» «Здравствуйте, у вас должна быть бронь на кино». «Та кино вже було. Все зняли і давно поїхали». «Да нет, это не то кино, это просто группа такая». «Ось я і кажу, що була кіногрупа, але вже все зняла і поїхала. Шевранці». «Да нет, вы нас не поняли». «Та все я прекрасно розумію. Поїхали всі давно. Ні речей, ні людей, нічого не лишилось». «Ладно, давайте проверим по паспортам. У вас должна быть бронь. Вот, Цой, Каспарян, Тихомиров, Гурьянов». «Чекайте, чекайте, не так швидко. Ще раз. Хто перший?» «Цой». «Виктор Робертович?» «Да». «Так, есть бронь на такого?» «А вы кажете кино». Тетка выразительно смотрит на молчаливого и абсолютно невозмутимого Цоя, сравнивая фото в паспорте с лицом оригинала. «Яке ж це кино?» В лифте музыканты сталкиваются с парой пожилых интуристов. «Вам какой этаж?» — спрашивает у иностранцев Виктор. «Eighth floor, please», — отвечает мужчина. «Нам выше», — говорит Цой и жмет на восьмой. Двери закрываются, и лифт плавно идет вверх. Киношники смотрят на световой указатель и начинают хором отсчитывать этажи. 2, 3, 4, 5. Интуристы — люди терпеливые, и все происходящее воспринимают абсолютно невозмутимо, мол, и не такое видели в своей жизни. «Please, 8th floor», — говорит Цой. «Thank you very much», — отвечает ему иностранец. Шаркая ногами, они, не торопясь, покидают лифт. Цой жмет на цифру 10, дверь закрывается, и все давятся смехом. Съемки происходят на площади Дзержинского в Киеве. Киношники в витрине Дома музыки исполняют песню «Закрой за мной дверь, я ухожу». После того, как Виктор трижды в финале песни пропевает слова «Закрой за мной дверь, я ухожу», студент-режиссер объявляет в мегафон: «Стоп, снято, можно перекурить». Музыканты, возглавляемые Цоем, бегут на лужайку в самый центр площади Дзержинского. Они начинают дурачиться прямо под ногами прославленного чекиста, прыгать, изображать рукопашный бой. С другой стороны площади на их буйство взирают два постовых. «Нам только скандала здесь не хватало», — говорит Лысенко, направляясь к памятнику. Лысенко подходит к киношникам, валяющимся как дети на траве. Что-то им говорит, и те, словно ужаленные, вскакивают на ноги. Во время следующего дубля, когда музыканты снова стоят в витрине за стеклом, кто-то из бригады спрашивает Лысенко: «Серега, а что ты им сказал?» «Да ничего особенного, просто брякнул, что в траве дофига радиации».